Глава 10. Просто красивые куклы? Скорее всего. У меня нет ни знаний, которые бы пригодились Соколовскому, ни связей, ни каких-то уникальных умений. Только довольно привлекательная внешность. Но в мире Соколовского кого можно удивить внешностью? Так что и здесь мимо. Готовлю все заранее, поэтому без 8:02 выхожу из стеклянных дверей подъезда. Этот дом больше похож на гостиницу с круглосуточной службой, чтобы мгновенно решать проблемы и выполнять прихоти жильцов элитной многоэтажки. Автомобиль Соколовского уже стоит у ступеней. Амбал распахивает передо мной заднюю дверь. Сажусь. «Доброе утро, Юлия!» Холодно и ровно звучит голос Соколовского. «Вижу, вы все поняли правильно. Похвальная пунктуальность». «Доброе утро, Александр Германович». Мне удается поздороваться не дрожащим голосом. «Как вам новое место жительства?» Продолжает светскую беседу Соколовский. «У него настроение поговорить?» «Квартира очень удобная». Отвечаю без восторга в голосе. Хотелось бы поблагодарить того, кто позаботился о продуктах и прочих мелочах. «Благодарите», — произносит с ухмылкой. Поворачиваю к нему голову. Смотрю на Соколовского удивленно. «Спасибо», — выговариваю с запинкой. «Но вам бы не пришлось этого делать, если бы я осталась жить там, где жила». Не удерживаю язвительного замечания. Соколовский мои слова игнорирует. Откидывается на спинку сиденья и погружается в свои мысли. На меня больше внимания не обращает. Но я не могу не поглядывать на него. Он привлекательный мужчина, но очень холодный. Буквально замораживающий все одним своим присутствием. Мне кажется, что это разрыв с той блондинкой на него так повлиял. А может, он такой и есть, поэтому блондинка от него и ушла. В любом случае, это не мое дело. Машина останавливается у входа в бизнес-центр. Я не дергаю ручку, жду, когда откроют. «Быстро учишься!» Даже удостаиваюсь похвалы от Соколовского. «Планшет не забыла?» «Нет», — отвечаю уверенно. «Я вчера все переложила в новую сумку. Собиралась с вечера, как школьница. Пусть думает, что я смирилась». «Вчера я вам не оставила записи?» В моем голосе помимо воли проскальзывают виноватые нотки. Но ответ Соколовского поражает до глубины души. «Они мне и не были нужны». Вот так просто обесценил меня. «Зачем я тогда их делала?» Спрашиваю, пока лифт поднимает нас. «Зачем брали на тот обед?» «Так надо», — следует скупой ответ. Двери открываются с легким перезвоном, а я делаю шаг в холл и застываю. Вчера никого, кроме секретаря, не видела. Сейчас же в холле переговариваются трое мужчин и одна женщина старшего возраста. «Идем!» — Соколовский крепко сжимает мой локоть. «Пора представить тебя остальным. Не думала же ты, что я все функции выполняю сам?» «Конечно, не думала. Я вообще не думала, как эта фирма управляется. Я претендовала на скромную должность, а вчера у меня не было ни минуты передышки». Соколовский представляет меня руководителем. На их лицах нет удивления. Значит, они знают, что у Биг Босса появилась помощница. «Конечно, знают», — мысленно одергиваю себя. Стараюсь удерживать легкую улыбку. И почему я подумала, что весь этаж только для Соколовского? Такой идиоткой я давно себя не чувствовала. «Вливайтесь в наш дружный коллектив», — улыбается мне финансовый директор. «Я очень постараюсь. Надеюсь, у меня получится», — отвечаю вежливо. «У меня нет опыта работы на такой должности, но я буду прикладывать все силы». «Хватит болтать», — обрывает меня Соколовский. «Работа ждет». Сегодняшний день не похож на вчерашний. Какую бы игру ни вел Соколовский, работой он меня нагружает, настоящий. Пока несложные поручения, и приходится много общаться с его секретарем. Анна оказывается не такой уж страшной, как мне показалось вначале. Но охотно и с видимым удовольствием поучает меня. «Вот это отнесешь Финдиру», — передает мне папку. «Пусть подпишет и сразу принесешь мне, поняла?» «Да», — киваю. «Это...» — я оглядываюсь по сторонам. «Левый коридор», — закатывает она глаза. «Все двери там подписаны. Это этаж высокого начальства. Чтобы не путаться, изучи структуру компании». Беру документы и иду, куда послали. Здесь есть секретарь только у Соколовского, поэтому она с радостью скидывает на меня часть рутинной работы. «Юлия, собирайся на обед!» Соколовский уже стоит у моего стола. «Деловой?» «Я собираюсь положить в сумку планшет». «Обычный», — отвечает холодным тоном. «Планшет не понадобится». «Я с вами буду обедать каждый день?» «Хочу прояснить для себя этот момент». «Да», — Соколовский разворачивается и идет к двери. «И ужинать тоже будешь, когда понадобится. Привыкай ко мне, Юлия». И что-то зловещее чудится мне в этих словах. «Привыкай ко мне». У меня смутное ощущение, что речь сейчас идет совсем не о работе. И с каждым днем оно все больше крепнет, превращаясь в твердую уверенность. Хотя внешне это и незаметно. Это ощущение свербит где-то на подкорке. Но со стороны кажется, что все в рамках приличия. «Юлия!» Обращается холодным тоном ко мне Соколовский в очередной рабочий день. «Отнеси это!» – двигает по своему столу папку. «И потом мы уходим. Необходимо появиться на открытии выставки». «Выставки?» Я замираю, наполовину поднявшись. Едва не падаю обратно в кресло. «В вашем расписании нет выставки». За 3 недели работы я немного привыкла к темпам и нагрузкам, и даже к самому Соколовскому, хотя по-прежнему его считаю бездушным чудовищем. С удовольствием бы ушла, но он не отпускает. Будто видит меня насквозь, а на мелкие попытки уколоть отвечает лишь снисходительной улыбкой. На крупную провокацию я не решаюсь. Если я удалю важные документы или сделаю что-то подобное, меня просто размажут по стенке. С убытками я никогда не расплачусь. Вот уж действительно, настоящий дьявол. Ничего не сделав, просто воспользовавшись моей любовью к семье, поймал меня на крючок, с которого не соскользнуть. «Теперь есть». Произносит без тени эмоций на лице. «Распусти волосы, губы накрась». В ответ лишь киваю. Такие приказы по поводу моей внешности звучат почти каждый день. Отношу бумаги, потом иду в туалет. Не могу я прихорашиваться при Соколовском. И той комнаты отдыха тоже не хочу пользоваться. Стою перед зеркалом. Достав из сумки помаду алого оттенка, наношу ее на губы. Такой цвет не мое желание, а прихоть Соколовского. Убираю помаду, начинаю вынимать шпильки из пучка. Волосы тяжелой волной падают на спину. Они чуть вьются, и я разбираю пряди пальцами. Надеюсь, этого достаточно. Серое офисное платье изменить на что-то более неформальное не получится. Возвращаюсь в кабинет. Соколовский сразу поднимает на меня взгляд. Медленно проходится от носков моих туфель вверх, пока наши взгляды не сталкиваются. Удовлетворенно кивает. «Нам пора». Он поднимается из своего кресла. Снимает пиджак со специальной стойки и плавным изящным движением надевает его. Он вообще двигается с грацией огромной хищной кошки. Напоминает чем-то снежного барса. Почему-то ассоциируется у меня именно с этим хищником. Тоже надеваю жакет, беру свою сумочку. Соколовский открывает дверь, ожидая, пока я выйду. «Нас уже сегодня не будет», — сообщает Анне. «Меня беспокоить, только если вдруг будет что-то сверхважное». «Да, Александр Германович». Едва не в струнку вытягивается Анна. А я уже стою возле лифта, нажав на кнопку. Жду, когда прибудет. Соколовский подходит четко, когда двери открываются. Хотя не удивлюсь, что лифт ждал, когда он подойдет. «Итак, мы едем на выставку», — заговаривает, когда входим в лифт. «Художница — жена одного из известных бизнесменов. У нас с ним есть общие проекты». «Поняла», — киваю. «Картинами восхищаться, говорить с придыханием и всячески хвалить художницу». «Не только», — добавляет Соколовский. «Там будут всякие блогеры и прочие светские обозреватели. Фото и видео, список гостей, кто для статусности посетил выставку. Твоя задача — быть рядом со мной. Стой, улыбайся, восхищайся». «Понятно. Мне надо изображать из себя красивую, но глупую куклу». Отвечаю. Нотки сарказма убрать не удается. «Гораздо хуже было бы, если бы пришлось изображать умную». Не поддается на мою провокацию Соколовский. К счастью, я не ошибся. Ничего ответить я уже не успеваю. Лифт остановился на первом этаже и открыл двери. Я и так не слишком разговорчивая, но за это время запомнила, что рот лучше не открывать вне кабинета Соколовского. Только если сам спросит. Не понимаю, почему, но Соколовский обязательно должен сам мне помочь сесть и выйти из машины. Крайне редко это делает кто-то другой. Вот и сейчас сажусь я, а он обходит машину и садится с другой стороны. Логично было бы наоборот, ведь я на него работаю, а не он на меня. На все попытки узнать ответ неизменный. Так надо. Поэтому сажусь в машину. Соколовский садится с другой стороны. Сразу достает планшет и погружается в работу. Не нужна ему на самом деле никакая помощница, особенно личная. Это все представление. Соколовский отыгрывает свой спектакль, а я – ширма. Очень дорогая, просто безумно. Пока машина едет к картинной галерее, я пользуюсь передышкой. Открываю чаты с девчонками. Я так и не показала, куда переехала. Пообещала это сделать после испытательного срока. Быстро ответив на их вопросы, открываю сайт с мероприятиями в Москве. Об этой выставке должно быть известно. Минут 5 уходит на поиск, и вот оно. Персональная выставка Ирины Котляровской. На превью фото брюнетки с короткой стрижкой. Запоминаю, как она выглядит. Читаю текст, стараясь запомнить важные факты. Потом перехожу к ее биографии и мужу. Невысокий, полноватый мужчина, лысеющий. Он старше жены лет на 10-15, как мне кажется. тому моменту, когда машина тормозит у крыльца, я уже имею представление о выставке. «Сумочку оставь, возьми только телефон», — командует Соколовский. Он выходит первым и подает руку мне, но потом не отпускает, а кладет мою ладонь на сгиб своего локтя. Смотрю на него удивленно и получаю неизменное: «Так надо». По ступеням я поднимаюсь под руку с ним, будто мы пара, и это сразу привлекает внимание. Острые взгляды обращаются на нас, стоит только войти в галерею. Мне кажется, будто даже разговоры затихают. А еще у меня начинает покалывать кожу, будто в нее разом впились сотни иголочек.